Убивающие. Это характерное имя дали туземцы на севере русским военным отрядам. «Застрелят», — думал Ламут, — «столько оружий! И как прозевал, не заметил, увлекся охотой!» «Нашли человека!» — крикнул Авилов отряду с заметным торжеством. «Веди!» — велел он Ламуту. Там Ламута оказалось весьма далеко. Они спускались целый день по горной тропинке, более неровной и обрывистой, чем на приморской стороне. К вечеру олени и лошади выбились из сил, а Вила велел раскинуть привал. Кстати, опять появилось жесткое горное топливо. Но люди были неутомимее зверей. 10 человек, самых испытанных и сильных, с собаками, с ружьями в руках, продолжали спускаться. Утром на свету, наконец, увидали ламутское стойбище. 3 аккуратных шатра, седла и вьючные сумки. Весь скудный, словно игрушечный скарб оленных всадников. Солдаты рассыпались цепью. Усталости словно не бывало. Их возбуждало желание, самое сильное и острое в мире. Глаза их странно блестели. У длинного Тараса Карпатова даже слюна показалась в уголке рта. Ламут посмотрел по сторонам и прямо направился к стойбищу, уже не оглядываясь на своих свирепых спутников. Он словно позабыл об их страшных ружьях и далеко хватающих пулях. Это был его собственный дом, женщины, двоюродные братья. На стойбище залаяла собака. Упряжка отозвалась в 26 воющих глоток. Из переднего шатра вышла девушка, молодая, полураздетая. Из-под узкого нагрудника откровенно и наивно выглянули ее молодые груди. Она улыбнулась навстречу знакомому лицу, но тут же увидела бороды и ружья и в ужасе крикнула: «Абау!» Это было непривычное слово, и за словом последовал жест. Обеими руками она хлопнула себя спереди. «Абау!» — то был миряк, особая болезнь, полярная истерия. У ламутов, как у русских, все бабы поголовно страдают миряком. И каждый внезапный испуг они отмечают неприличную бранью и жестами. Карпатый набегал по дороге позади ламута. И возглас и жест подействовали на него, как будто приглашение. Еще через минуту должно было случиться непоправимое злодейство, какие описываются в сказках и сагах о северных сражениях. Мужчин перебили тотчас же, а от женщин лишь ноги попарно видны из-под стенки шатра. Вместо корятских будут чукотские дети. Так поют о корятских поражениях чукотские былины. Такую же былину разыграли бы здесь чуваши и башкиры и русские. «Стойте, проклятые!» — крикнул Авилов и даже замахал своими длинными руками, как мельничными крыльями. Он был тут же вместе с другими, а Варвару Алексеевну оставил на стойбище до нового утра. «Ко мне подойдите, собаки!» Четвероногие псы ответили разнообразным лаем. Двуногие стали подходить с опущенными головами и опущенными ружьями. «Учить вас, чертей!» — гудел Авилов. «Собак привяжите! Достаньте еду и товары!» Солдаты привязали собак, выгрузили запасы. 3 белых, 2 черных, как говорят на севере, то есть белую муку, круг белого масла, голову белого сахару и черный табак, и черные доски кирпичного чаю, и, помимо всего, еще и дубовую фляжку со спиртом на 1/4 ведра. Из шатров выбежали женщины, дети, мужчины. Мужчин было еще 2, старик и молодой, а женщин было 5. Старуха, 2 бабы, 2 девки и до 10 детей, полуголых и невообразимо грязных. Увидев российские припасы, ламуты позабыли о ружьях. Такого богатства под этой горой люди не видали уж 3 года. Они забормотали, засмеялись и стали доставать из мешков свои собственные лакомства. Через час в среднем шатре у бывшего пленника шел пир горой. Оленьи языки, сушеная сахатина лосина, колобки из кедровых орехов и ягод с салом, топленым и толченым, встретились с морскими галетами и желтым японским леденцом. Особенно плоская фляжка потрясла ламутов. Каждый из них за единый глоток водки мог бы при случае не только имущество отдать, а собственный палец отрубить, вырезать кусок мяса из собственной груди. А тут давали чистый спирт и даром. Этот день с утра, превращенный в ночь, привел и русских гостей к исполнению желаний. И все обошлось мирно и почти бессознательно. Даже молодые девки так напились, что перестали отличать, где свои, где чужие. Русские были не более разборчивы, так что и ламутская старуха удостоилась доли внимания, которая ей приходилась по расчету 5 к 9. Ибо 10-й Авилов рассудил не трогать солдатского счастья и оставаться при своем. «В любви не делюсь», — таково было его неизменное правило. К вечеру пришел караван. На стойбище дневали. По-братски разделили старые и новые припасы, включая и живые. Потом захватили с собой ламутов, шатрами, с детьми и с оленями, и двинулись вперед. Ламуты после первого угара стали ощущать себя совсем неестественно, словно во сне. Чай с сахаром, белые лепешки, неразведенный спирт, высшее блаженство и экстаз, доступные людям. А с другой стороны, их захватили и ведут неизвестно зачем. Олени забрали под русскую кладь, а русских отпустили, ибо они выбились из сил. Одну жирную важенку убили на еду. Одним словом, имуществом стойбища распоряжались незваные странные гости. Русские присвоили женщин, и, главное, понравились женщинам. И даже старуха перестала принимать своего захудалого спутника, с которым прожила вместе 30 лет. Теперь караван шел лиственничными лесами, с песнями, с прибаутками на разных языках. Примечание. Лиственница, хвойное дерево –